«Если Конти проявит снисходительность к заключенным, — говорил граф своей подруге, — он попадет в опалу, как якобинец, позабывший долг коменданта ради своих политических взглядов. А если он покажет себя суровым, безжалостным, к чему, думается мне, у него большая склонность, ему уже не быть главой партии либералов, и он навлечет на себя ненависть всех семей, у которых кто-нибудь из близких заключен в крепость». Этот жалкий человек умеет подойти к принцу с благоговейным видом, готов по 4 раза в день переодеваться в соответствующие случаю костюмы. Очень сведущ в вопросах этикета, но с его ли умом лавировать на трудном пути и не сломать себе шеи? Во всяком случае, со мной ему не справиться. На следующий день после назначения генерала Конти, событие, которым закончился министерский кризис, стало известно, что в Парме будет издаваться газета ультрамонархического направления. «Сколько раздоров породит такая газета», — сказала герцогиня. «Ну что ж, мысль об ее издании, пожалуй, верх моей изобретательности», — смеясь ответил граф. «Мало-помалу руководство газеты у меня отнимут самые ярые монархисты, разумеется, против моей воли. Я уже распорядился назначить хорошее жалование редакторам. Со всех сторон будут добиваться этих должностей. Дело это займет нас 2 месяца, а тем временем все позабудут, какая опасность мне грозила. 2 важные особы, П и Д, уже выставили свои кандидатуры. Но в вашей газете будут печатать возмутительные нелепости. Я на это и рассчитываю», – возразил граф. «Принц будет читать ее каждое утро и восхищаться моими взглядами. Ведь я ее основатель». Отдельные мелочи он станет одобрять или порицать, и так пройдут 2 часа из тех, которые он посвящает работе. Газета вызовет, конечно, нарекания, но к тому времени, когда поступят серьезные жалобы, то есть 8-10 месяцев, она уже полностью будет в руках махровых монархистов. Отвечать придется им. Эта партия мне мешает, и я выступлю против ее газеты. Но в конце концов лучше писать самые дикие нелепости, чем отправить на виселицу хоть одного человека. Кто помнит нелепость, напечатанную в официозной газете через 2 года после выхода номера? А вот сыновья и родственники повешенного будут питать ко мне ненависть, которая переживет меня и, пожалуй, сократит мою жизнь. Герцогиня всегда чем-нибудь была увлечена, всегда чувствовала потребность в деятельности, не выносила праздности. Ума у нее было больше, чем у всего пармского двора. Но для успеха в интригах ей недоставало терпения и хладнокровия. Все же она со страстным вниманием следила теперь за борьбой различных придворных партий и даже начала приобретать влияние на принца. Царствующая принцесса Клара Паолина, окруженная почестями, но скованная правилами самого старозаветного этикета, считала себя несчастнейшей женщиной. Герцогиня Сан-Северина принялась ухаживать за ней и решила убедить ее, что она не так уж несчастна, как ей кажется. Надо заметить, что принц виделся с женой только 30 минут за обедом, и, случалось, по целым неделям не обращался к ней ни с единым словом. Госпожа Сан-Северина попыталась все это изменить. Она развлекала принца, и это ей тем более удавалось, что она умела сохранять полную независимость. Даже если бы герцогиня и старалась, она не могла бы не задевать самолюбие глупцов, которыми кишел пармский двор. Она же совершенно не умела щадить их и вызвала ненависть придворных лизоблюдов, захудалых графов и маркизов, обычно имевших не больше 5000 дохода. С первых же дней она заметила это обстоятельство и старалась угодить только принцу и его жене, имевшей беспредельное влияние на своего сына, наследного принца. Герцогиня умела занять Эрнеста IV остроумной беседой и, пользуясь тем, что он внимательно прислушивается к каждому ее слову, искусно высмеивала своих врагов при дворе. С тех пор, как принц по наущению Расти наделал глупостей, а кровавые глупости непоправимы, он нередко трепетал от страха, а еще чаще томился скукой, унынием и завистью. Ему жилось невесело, и он становился угрюмым, когда замечал, что другие веселятся. Вид чужого счастья приводил его в бешенство. «Надо скрывать нашу любовь», — сказала герцогиня своему другу. И она дала понять принцу, что уже сильно охладела к графу, хотя по-прежнему считает его человеком весьма достойным. Это открытие осчастливило его высочество на целый день. Время от времени герцогиня вскользь упоминала о своем намерении ежегодно брать на несколько месяцев отпуск, чтобы поездить по Италии, которую она, в сущности, совсем не знает, посмотреть Неаполь, Флоренцию, Рим. А ничто в мире не могло бы огорчить принца больше, чем такое стремление к бегству. Это была одна из самых явных его слабостей. Всякий поступок, который могли бы истолковать как презрение к столице его государства, терзал ему сердце. Он понимал, что не в его власти удержать госпожу Сансеверин. Между тем, госпожа Сансеверина бесспорно была самой блестящей женщиной в Парме. Неслыханное дело. Невзирая на итальянскую лень, пармская знать съезжалась из всех окрестных поместий на ее четверги. Ее приемные дни стали настоящими празднествами. Почти всегда герцогиня придумывала для них что-нибудь новое и увлекательное. Принц горел желанием побывать на одном из ее четвергов. Но как на это решиться? Посетить запросто дом частного лица. Подобного нарушения этикета никогда не допускал ни его отец, ни он сам.